314. Матерь Агни-йоги. Когда говорим о преодолении и победе, имеем в виду преодоление себя самого и победу над собою самим. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Борьба с внешними условиями и перенесение ее вовне равносильно борьбе с ветряными мельницами и является самообманом. Ибо что пользы человеку, если весь мир победит, а останется в беспросветном рабстве у слабостей и пороков своих, во власти распущенного астрала, то есть душу свою потеряет? Спаситель сказал: «Я победил мир». И победа эта заключалась не во внешней победе над врагами его, которые распяли его тело, но именно в победе внутренней над тем, что вовне мощно восстало против него. И именно эта победа явилась прочной ступенью того будущего, когда приходит владыка нового мира, мира света и счастья для рода людского.